Глава 25. Мне тяжело осознать, что вокруг меня велась непонятная игра. С самого начала попадаю в капкан и безрезультатно пытаюсь выбраться из него. Измена Дани, подставная или нет, фиктивная невеста Кира, брат. Почему нельзя было мне обо всем сказать? Для чего сохранять тайну и делать из нее запутанный клубок? Никто не подумал обо мне, о боли, которую я переживаю и пытаюсь заглушить изо дня в день, о моем, в конце концов, моральном состоянии. Всем плевать, абсолютно всем. Ну что, Варвара Ильинична, срок 30 недель, поздравляю. Женщина-гинеколог с причудливой прической пикси и десятком сережек в ухе мило улыбается мне, делая какие-то пометки в моей новенькой карточке. Выпишу вам направление на анализы, и как только все сдадите, придете ко мне. Могли бы вы не говорить моему мужу о беременности? Мои слова холодные, жесткие. Что? Сводит брови врач. Это же такое счастье! Ощущение, будто я ее первая пациентка, и до меня она никому не объявляла о беременности. Я прошу вас не говорить ему. Хочу сделать сюрприз. О, да, ради бога! Сейчас модно организовывать всякие вечеринки. Да, как раз об этом я и подумала. Ну что же, кладет ручку, отслюнявливает мне пачку бланков. Можете завтра с утра сдать кровь и мочу. Хорошо, спасибо. До встречи. Опять улыбается улыбкой, как же вам повезло. Я спешу из кабинета, задыхаясь от собственного сердцебиения. Беременна. Так не вовремя. «И? Что там?» Даня вскакивает с кушетки, на которой ждал меня целых 20 минут. В конце коридора замечаю папу и Кира. «Ничего. Весна, перестройка организма и все такое». «Я не верю. Мы поедем в другую клинику и...» «Прекрати!» Прикладываю пальцы к его рту. «Я не беременна. Другой врач вынесет тот же самый вердикт, а я не хочу тратить время на осмотры». Даня касается моей руки, отлепляет ее от своего лица, и несколько секунд мы варимся в молчании. «Я хочу ребенка от тебя, Варь!» Целует мою ладошку. «И был бы самым счастливым мужиком, если бы ты родила мне сына или дочь!» «Я не уверена, хочу ли я быть с тобой! О каком ребенке ты говоришь? Ты лжец!» К нам приближается Кир и папа. Оба слегка взбудоражены. «Пап, тебе нужно сохранять домашний режим! Ты же знаешь, чем это все чревато!» Шаг, и я запечатляю на его щеке невесомый поцелуй. «Для начала давайте покинем клинику», — начинает Кир. «Не очень удачное местечко для бесед». Даня чуть приобнимает меня, а я внутренне рассыпаюсь на тысячи кусочков. Кажется, будто он чувствует мою ложь насчет беременности. Взгляды, которые шлет мне по дороге на улицу, очень подозрительные. «Предлагаю отправиться в Лари. Там тихо и спокойно в это время». Опять вносит дельное предложение Кир. «Да, едем». Папа смотрит на нас с Даней. «Еще раз увезешь ее, не предупредив Борьку, ответишь по полной». «Она моя жена, Илья Витальевич», — парирует Даня, продолжая тихонько поглаживать мою спину. «Лучший адвокат работает над этой проблемой», — усмехается Кир. «Ты согласна, Варь, что Виктор Николаевич лучший? Провалиться бы сквозь землю, переродиться другим человеком, но я вынуждена сносить все удары и при этом помнить, что внутри меня малыш. 13 недель. Боже, он стерпел столько моих эмоциональных встрясок. Да, Кирилл, Виктор Николаевич настоящий профессионал». Сама открываю дверь машины, не дожидаясь помощи Дани. Владелец авто размещается за рулем спустя минуту. «Что мне сделать, чтобы развод не состоялся?» Даня трет руль, а я откидываюсь на сиденье и закрываю глаза. «Я не хочу сейчас об этом говорить, хорошо?» Тишина. Удушающая. Сколько длится, не знаю. Папа с Киром, наверное, уже давно уехали. «Ты моя!» Двигатель рычит, оскаливается, словно саблезубый тигр, и машина трогается. На Лари я неустанно смотрю на городские пейзажи. В какой-то момент, незаметно и необъяснимо для себя, прикладываю руку к плоскому животику. Все хорошее всегда случается неожиданно, а малыш — это лучшее, что могло быть после всей боли. Теперь у меня появляется смысл совершать решительные поступки. Я буду руководить бизнесом, показывать свой характер и никому не позволю забить меня в угол. Ты бледная. Может, стоило остаться в клинике? Даня хмурит брови, наклонившись, подает мне руку и помогает выйти из машины у ресторана. Со мной все в порядке. Не гляжу на него. Боюсь выдать глазами истинные чувства. Упрямая, как и твой отец. Кстати, папа сегодня выглядит гораздо бодрее. Прямо сейчас осыпает комплиментами администратора ресторана. Понимаю это по сияющей улыбке девушки и его раскрепощенной позе. За столиком на четверых мне неуютно. И в большей степени из-за темы разговора. Варь, пойми, у нас троих не было иного выхода, как разыграть этот кошмарный спектакль. Папа чуть оттягивает галстук. Думаешь, мне в кайф прикидываться влюбленным в Снежу и терпеть помощь ублюдка Чекалина? Смешок Киры нисколько не расслабляет. Секс, конечно, со Снежей вышка, но... Даня толкает его плечом, и он замолкает. Мы не могли поступить по-другому. Голос папы такой ровный, словно произошла асистолия, и надежды уже никакой нет. Только Даня молчит. Он даже не смотрит на меня дольше секунды. Я застала мужа за изменой. Она оказалась ложью. Я сорвала свадьбу и винила себя в этом. Тоже ложь. Неприятный разговор с Юрием тоже лживый. Появление Феди только выходит истина. Варь. Прикосновение папы к моей руке, лежащей на колене, вызывает отторжение. Вы трое перевернули мою жизнь. И ради чего? Ради одного тщедушного парня? И вы называете себя мужчинами? Дань, я думала, ты ненавидишь Чекалина и резвишься со Снежей. Я действительно так думала. Они морщатся. Мой голос писклявый из-за бурлящих внутри эмоций. Так надо было. Кир только начинает, и я его перебиваю. Нет, не говори, что так было надо. Это чушь полная. Вы могли сразу мне все рассказать, и мы бы вместе решили, как перекрыть кислород Феде. Воздух. Мне необходим воздух. И чем больше, тем лучше. Можно мне воды? Торможу официантку, проходящую как раз мимо нас. Да, конечно, с лимоном. Можно с мятой? Да, одну минуту. Я знаю, что мята помогает унять тошноту. Мама постоянно заваривает ее, если слегка перегибает с алкоголем. Тебе плохо? Даня заостряет на мне взгляд. Папа и Кир говорят о Феде и о том, как теперь с ним быть. Нет, просто покончим с этим разговором и разъедемся по домам. Скоро Федор начнет открыто наступать. Перестанет действовать через третьих лиц. Серьезный тон папы прерывает наш с Даней короткий диалог. Чекалин вне игры разгребает последствия пожара и всплывшего факта подпольного казино в своем подвале. Да и незачем он нам. Он никогда не был угрозой, хотя Даня какое-то время так читал. Юра выполнил свою часть сделки. Снежана улетает сегодня. Остается одна надежда на Данин ход с хостелами. Пусть Федя думает, что Метрополь на грани краха и что Лазарев начинает раскручивать собственное дело, наплевав на семью. «Как все складно, пап!» Я не дожидаюсь мятную воду, встаю со стула. Сил больше нет их слушать. «Ты не учел одного, меня!» «Прости, тебе, может быть, будет больно и неприятно меня слушать. Ты недавно пережил инсульт и...» «В общем, ты виноват во всей этой заварушке и в том, что происходит в моей жизни. Федя только твоя проблема. Но ты переложил ее на всех нас, забыв о том, какие могут быть последствия. А последствия невыносимы. Я потеряла мужа, друга и отца. Хватаю сумку, закидываю ее на плечо и нацеливаюсь на выход. Девушка, ваша вода. Замирает в растерянности официантка и поглядывает то на уходящую меня, то на мужчин за столиком.